Глава 15. Река Тариэль. Часть 2. После той здоровенной многоножки я думал, что удивить меня будет сложно. Что ж, признаю, ошибался. Тварь, которая вылезает из разлома, невообразимо огромна. Боги, да я даже предположить не могу, сколько шагов в высоту это создание в холке. 300? 400? Не меньше. Монстр похож на паука. Членистоногий, с 8 длинными конечностями, напоминающими толстенные и гигантские деревья. Они удерживают невероятных размеров тушу, сегментированную, разделенную на 2 неравные части, покрытую наростами кристаллов этерниума и светящейся шерстью, заляпанную темной жижей, которая капает на землю, образовывая большие шипящие лужицы. Острые подвижные жвала, десятки глаз, мерзкая пасть, из которой тоже капает какая-то отвратительная слюна. Приглядевшись, я вижу, что на верхней части туловища твари расположены полупрозрачные мешки, в которых что-то шевелится. Боги, ну и мразь! Паук неподвижно завис над широченным проломом в земле, уперевшись своими конечностями в обе его стороны. Солдаты армии на противоположных берегах исчезнувшей реки Тариэль, видя это создание, даже и не думают продолжать сражение. Они в панике бросаются на утек. На западной стороне порядки имперцев смешиваются с успевшими перебраться на тот берег елайскими воинами. В некоторых местах еще вспыхивают отдельные схватки, но в целом люди пытаются удрать как можно дальше от невероятных размеров твари. Елайская гниль. Неужели колдуны Айтера вызвали этого монстра? Или это случайный эффект? Додумать мысль не удается. От твари начинает исходить высокий пронзительный звук, который бьет по ушам, заставляя морщиться и скрежетать зубами от боли. Голова мгновенно начинает раскалываться, и от звука не спасают даже магические щиты. Я вижу, как некоторые колдуны в моей ставке падают на колени, зажимая руками кровоточащие уши. Вижу, как ряды резервов, стоящие у подножья холмов позади меня, дрогнули, пошатнулись. Прежде чем я успеваю хоть что-то предпринять, звук резко обрывается, а в следующий миг по обе стороны из разлома вырывается огромная масса созданных этерниумом тварей. Они куда меньше паука, размером с жеребенка и больше похожи на ту мразь, что я встретил в Марнийских горах. Тоже с наростами этерниума на хитиновых телах, но все отличаются друг от друга. У кого-то десятки лап, у кого-то всего пара. Разное строение тел, разные головы, разные отростки, конечности, анатомия тварей сильно отличается друг от друга. Но, несмотря на это, они двигаются слаженно, словно единый организм, кем-то управляемый. В мгновение ока волна этих созданий покрывает огромные участки земли, словно разрастающееся чумное пятно. И с каждым ударом сердца из провала появляются все новые и новые порождения Этерниума. «Отступаем!» — командую я по ментальной связи своим войскам. «Отступаем, храш вас всех задери! Организованный отход! Принять боевые порядки!» Приказ разлетается по командирам подразделений, уходит генералам и мастерам, управляющим отрядами колдунов, достигает даже оставшихся в живых кейласов, и почти мгновенно моя армия приходит в движение. Ощетинившись оружием, видя прущий на них вал подземных мразей, воины Елайского королевства шаг за шагом по размокшей грязи отходят на восток. Я уже научен горьким опытом и знаю, что простому войску не совладать с этой махиной, но если я сумею подобраться к ней, тут поможет лишь одно. Проклятье! 3жды, 4жды проклятие! Из-за действий ублюдского Айтера мне снова придется воспользоваться перчаткой. Тебе ведь нравится ощущать безграничную мощь. Нравится чувствовать себя повелителем мира. Нравится. Мы знаем. Заткнитесь! Рявкаю я вслух, заставляя дайнхаммелов и колдунов личной охраны, оцепивших меня, чувствовать себя неуютно. Впрочем, куда неуютнее им от того, что огромная масса созданных этерниумом тварей катится в нашу сторону и очень скоро будет здесь. «Владыка, мы будем отступать?» — спрашивает один из колдунов. «Вы, да. Немедленно отходите к войску и сдерживайте этих уродцев столько, сколько сможете. А мне нужно подобраться ближе к этой твари», — отвечаю я. А сам отстраненно думаю, выжил ли Дум-Дум и колдуны Гойца на той стороне разлома. За усилившимся ливнем и клубами пара, все еще поднимающимися из трещины в земной коре, ничего не разглядеть. Елайский пепел, как же хорошо, что Айрилин осталась в Лавенгейском валу. Как прикажете. Я чувствую, как малефики переглядываются. Чувствую, как в их головах зреют вопросы и как они не хотят оставлять меня одного, но радует, что никто из них не спорит, полностью полагаясь на мои решения. Повинуясь приказу, колдуны и дайнхамелы прыгают на лошадей и с гиканьем срываются с места, направляясь к отступающим рядам моей армии. Рядом остается только один Кейлас, тот самый, на котором я сражался с многоножкой, и тот, на котором летал в земли дженгеров. Надо бы имя ему придумать. Если выживет в этом сражении, так и сделаю. Ну что, друг? Я подхожу к нему, поглаживая по чешуйчатой морде. Готов повторить наш смертельный полет? Летун выразительно клокочет, считывая мои мысли-образы по ментальной связи, и я усмехаюсь. Чувствую, как он жаждет битвы. Я запрыгиваю в седло и поднимаю зверя в воздух, когда порождения Этерниума достигают подножия холма. Я слышу их рев и визги. Ощущаю единую вибрацию, исходящую от их энергокаркасов, но мне плевать. Теперь эта мелочь до меня не доберется, и я надеюсь, что не зря тренировал своих магов. Полагаю, они способны дать отпор этой орде. Шум ветра закладывает уши и забирается под одежду. Дождь хлещет по лицу. В небе сверкают молнии, но я стараюсь не замечать всего этого. Заложив круг, внимательно осматриваю ряды своих войск, продолжающих отступать. Удар сердца, другой, третий, пятый. Волна тварей докатывается до первых фланг тяжелых щитовиков и копейщиков. И в этот момент почти по всей длине войска вспыхивают магические удары. Слаженно, практически одновременно, заклинания разного порядка, но одинаково мощные, накрывают прущий вал монстров. Огонь, лед, земля, воздух, кровь, тьма. Я даже за шумом стихии слышу гул взрывов. И вижу, как мощнейшее и сплоченное колдовство моих магов заставляет атаку тварей захлебнуться. Ай да молодцы. Еще удар. Снова вспышки. Колдовство мастеров и старших магов накрывает вторую волну монстров, перебравшихся через трупы сородичей. А затем мои маги начинают безостановочную и разнобойную, но не менее мощную атаку, прорежая приближающихся порождений Этерниума. Справляются. Пока справляются, но это пока. Нельзя задерживаться, пока не появились новые твари, и эта здоровенная абразина не вступила в бой. Но стоит только подумать об этом и развернуть Кейласа в сторону паука, как тот начинает двигаться. Оттолкнувшись, он мощным прыжком приземляется на западную сторону разлома и начинает передвигаться вдоль расселины с невероятной скоростью, перебирая лапами. Монстр топчет отступающие войска имперцев и остатки моих воинов, заливая все вокруг шипящей жижей, которая без труда растворяет металл и плоть, за считанные удары сердца превращая людей в гниющую массу. Жвалы щелкают, голова твари то и дело опускается к земле, подхватывая сразу по десятку солдат, которые тут же исчезают в прожорливом чреве. Я направляю Кейласа в сторону твари. «Проклятье! Придется вновь использовать перчатку!» Восприятие сигналит об опасности, и я едва успеваю заложить вираж, появившись из ниоткуда и обжигая кожу могильным холодом, мимо пролетает заклинание дикой магии, и следом за ним еще три. Какого храша? Я снова меняю траекторию движения, захожу на широкий круг, кручу головой и едва успеваю уклониться повторно от очередного удара. В облаках и бушующей вокруг буре невозможно увидеть, откуда наносят удары, и лишь благодаря восприятию я умудряюсь уклониться от них. «Елайская гниль!» — сквозь ветер до меня доносится клёкот. Не решаясь остановиться, я несусь в облаках, сквозь ливень, ветер и молнии, швыряя ответными заклинаниями туда, откуда неизвестное атакует меня. Но на такой скорости просто не могу попасть по ним. «Кто-то неизвестный!» Кто-то, до кого не дотягивается восприятие, преследует меня, явно намереваясь убить. Рискнув, я снижаюсь, врываюсь из плотных облаков и оказываюсь над западным берегом Триэль, где продолжает бесчинствовать и уничтожать имперское войско паук. Бросив взгляд назад, я не вижу никаких преследователей. Проклятье. Не могли же они мне привидеться. В этот момент огромная тварь словно чувствует мое приближение. На мгновение замерев, она издает странное шипение, и мешки на спине паука разгораются светом изнутри. Лопаются, и оттуда, словно болты, пущенные из арбалета, вырываются мелкие твари. Хотя как мелкие? Размером со взрослую собаку, только с крыльями. Особо разглядеть их я не успеваю. Восприятие вновь сигналит об опасности, и я снова закладываю крутой вираж. Сверху сыпятся кислотные заклинания, так похожие на слюну паука, и заставив Кейласа крутануться по горизонтальной оси, я умудряюсь разглядеть, кто меня атакует. Точно такие же твари. Видимо, паук выпустил их раньше. Я уклоняюсь от проносящихся мимо снарядов, удачно сбиваю ледяными иглами несколько мелких тварей, оказавшихся слишком близко, маневрирую, опускаюсь ниже, вновь бросаю взгляд на поле боя. По огромному участку равнины и холмам разбросаны ряды имперцев. Большая часть людей, поля и горы трупов превращены в склизкую массу, залитую кислотой мешков порождения Этерниума. Местами солдаты Айтера все еще бьются с редкими группами моих воинов. То тут, то там остатки армии и империи пытаются противостоять огромному количеству мелких тварей, но те, одержимые злобой, бросаются на несчастных и рвут их на куски. И если мое войско встретило волну новых противников достойно и не позволило им смять свои ряды, то со стороны империи огромный кусок равнины и холмов превратился в кладбище и место пира трупоедов. Сквозь свист ветра в ушах, шум битвы внизу, визги твари и грохот, с которым перемещается паук, до меня доносится клёкот. Птички из спины порождения Этерниума собираются в несколько групп и начинают организованное преследование. Не отставая от меня, не уступая в скорости моему летуну, они окружают нас с трех сторон и пытаются не пустить меня к своему хозяину. Я умудряюсь разглядеть мерзких тварей. Они и вправду похожи на собак, но с кожистыми крыльями, торчащими посреди туловища. Без шерсти, обтянутые какой-то склизкой кожей, длинными вытянутыми в трубочку рылами и короткими хвостами с наростами на конце. И их неказистый внешний вид оказывается обманчив. Словно получив приказ, они прямо в полете одновременно напрягают свои хвосты, и с наростов одно за другим срываются заклинания, заправленные дикой энергией Этерниума. От основной их части я умудряюсь уклониться, но несколько попадают в мой щит, и, к своему удивлению, я чувствую, как остатки колдовства не осыпаются с защиты, а вгрызаются в нее, разъедают, словно кислота. Елайский пепел, что это за волжба такая? Рискнув, я убираю щит и возвожу новый. Это помогает, но едва не становится последней глупостью в моей жизни. В тот миг, когда я остаюсь без защиты, на расстоянии всего в пару пальцев от руки, едва не оторвав ее, пролетает еще одно дикое заклинание. Если бы не Кейлас, совершенно случайно вильнувший в сторону из-за встречного порыва ветра, я остался бы калекой. А тем временем к мелким летунам присоединяются все новые и новые товарищи. Они раз за разом набрасываются на меня, атакуют, пытаются оттеснить от паука и теперь оказываются даже сверху и снизу. Проклятье, меня загоняют, словно дичь! Поняв это, я пытаюсь резко поменять траекторию, силясь прорваться через заслон слева. Однако летающие твари перестраиваются, и их оказывается так много, что я просто врезаюсь в них. Расшвыривая заклятие, зацепляю одного, второго, третьего, сжигаю в полете еще трех разом, но на их месте появляются новые и новые. Однако мы смещаемся в ту сторону, куда нужно. В меня летят очередные блевки кислоты. Кейлас рвет зубами зазевавшихся противников, но и они оказываются не лыком шиты. Вцепляются в его шею, присасываются к ней своими трубчатыми мордами, и мой зверь издает дикий крик боли. Я рву поводья, стараясь разорвать дистанцию с тварями, но вдруг их оказывается так много вокруг, что мы превращаемся в один огромный летающий шар. Мой щит шипит, тает, поливаемый огромным количеством кислоты, и вместо того, чтобы атаковать, я занимаюсь бесконечным обновлением и наращиванием защиты. Кейлас бьется и ревет, пожираемый мразями прямо в полете, но мы не можем вырваться. Нас оплели так плотно, что просто несут по воздуху. Елайский пепел, теперь даже не видно, куда меня несут. «Сдохните!» — ору я. Поймав мгновение просветления и понимание, что сейчас меня просто задавят, я отпускаю защиту. «Ничего. Пара мгновений у меня будет. Я успею». Бух. Бух. Сосредоточившись, я выпускаю из источника колоссальное количество энергии. Чистой, в равных пропорциях смешанной из света и тьмы, и разгоряченной до предела. Она вырывается из меня через все энергоканалы, через каждый волосок на теле, через всю поверхность кожи, и, оказавшись за остатками едва держащегося щита, разогревается до запредельной температуры. Бах! От грохнувшего взрыва у меня закладывает уши. Он разносит мелких тварей во все стороны, испепеляя их за доли мгновения, а я чудом успеваю выставить новый щит, который не позволяет моему заклинанию уничтожить меня и едва живого Кейласа. Однако радоваться не приходится. Летун ничего не соображает, не двигается, и мы стремительно теряем высоту. С огромной высоты мы падаем прямо в раскрытую пасть паука. С этой позиции монстр выглядит еще страшнее, чем с безопасного расстояния. С ревом, от которого закладывает уши, он распахивает усаженную зубами глотку, вокруг которой дергаются гигантские жвалы. Кейлас не реагирует на мои команды. Он мертв. Нас закручивает, и я с трудом успеваю расцепить удерживающие в седле ремни, и меня тут же отшвыривает в сторону. Раскинув руки, я переворачиваюсь. Елайский пепел, мне малейший шанс, чтобы не быть сожранным. Нужно ударить по слабому месту, и единственное доступное мне — глаза. «Давай!» — командую я перчатке. «Давай, храш, тебя задери!» Толстый луч энергии вырывается из частицы арканума, преодолевает стремительно сокращающееся между нами расстояние, разделяется на несколько лучей поменьше, и ничего. Дикая энергия Этерниума, которая может разобрать по камешку целую крепость, просто отскакивает от глаз твари. Отраженные лучи дикой магии теряются в облаках. Елайская гниль, что делать теперь? Времени на раздумья не остается. Порождение Этерниума что-то делает, и его рев становится громче, а потоки воздуха вокруг будто бы меняют направление. Я с ужасом осознаю, что тварь использует магию, чтобы создать притягивающий меня поток. Все происходит быстро. Падая с невероятной скоростью, я приближаюсь к глотке паука. Она огромна. По сравнению с одним зубом твари, я не более чем букашка. И мне везет только за счет разницы в размерах. Поняв, что мне никуда не деться, я наращиваю щиты как только могу, вливая в них едва ли не половину своей энергии. Чудом падаю в притирку со жвалами, не разбившись о них, не напарываюсь на клыки, а затем пасть твари смыкается, и я падаю в кромешную тьму. Что ж, мне нужно было подобраться поближе, вот и подобрался. Мать! Только и могу выругаться, когда воздух вокруг мгновенно становится спертым, густым и таким вонючим, что глаза начинают слезиться. Щиты шипят от воздействия кислоты. Я чувствую вокруг настолько сильные вибрации энергокаркаса твари, что у меня мгновенно начинает раскалываться голова. Ориентация в пространстве теряется полностью. Даже когда кокон моих щитов ударяется обо что-то, и я прикладываюсь к каркасу собственной магии изнутри с такой силой, что рассаживаю лоб и локти. Меня закручивает, бросает в разные стороны, я качусь, снова лечу и с разгона плюхаюсь во что-то жидкое. Шипение усиливается. Щиты вспыхивают алым, говоря мне о том, что выдержат всего несколько мгновений. Я вливаю в них еще энергии, но чувствую, что это бесполезно. Слишком сильное внешнее воздействие. Энергокаркас даже не успевает сплетаться, как кислота, которая наполнена нутро твари, разъедает колдовские связи. Дышать становится так тяжело, что пару раз вдохнув ядовитое испарение, я начинаю задыхаться. В голове все смешивается. Образы людей, обрывки заклинаний, какие-то воспоминания, планы, легенды, разговоры и песни — все сплетается в одну тягучую кучу. «Почему ты медлишь? Хочешь умереть вот так, владыка? В желудке безмозглой твари? Бесславный конец для того, кому уготована великая судьба». Ясный голос разносится среди мешанины бессвязных мыслей. В этот момент силы покидают меня, и щит лопается, но перчатка вызывает новый, который облепляет меня, словно вторая кожа, не позволяя желудочному соку твари растворить мою плоть. Однако частица арканума раскаляется так сильно, что все тело пронзает невероятная боль. Я бы закричал, но воздуха нет. А затем я ощущаю волну энергии, которая хлынула из артефакта в мой энергокаркас. Она затопила все каналы, захлестнула источник, заполнила меня и вырвалась из тела образом, так похожим на человека. Наверное, это всего лишь видение. Но нет, нет, падая куда-то сквозь разрушающееся изнутри тело порождения Этерниума, через растворяющиеся в бирюзовом свете органы, я вижу кого-то. Вижу призрак, проекцию, образ. Этот кто-то отделился от меня. От моей ауры. Это не я, а кто-то другой. Но кто же это? Первый шаг. Сознание затапливает свет. Я даже не замечаю, как начал снова дышать, и вокруг нет невыносимой вони. Как вдруг меня с силой прикладывает к чему-то твердому, так что весь воздух, который только что заполнил легкие, мгновенно их покидает. Скрючившись в три погибели, я пытаюсь вдохнуть. Бьюсь в агонии, словно рыба, выброшенная на берег. Елозю ногами в какой-то грязи. А когда, наконец, дыхание возвращается в тело, я переваливаюсь на спину и вижу нависающего над собой гигантского монстра. Но перед тем, как испугаться или что-то предпринять, замечаю, что он полностью неподвижен и, более того, превращен в камень. Елайский пепел, порождение Этерниума, превратилось в огромную статую. Пораженный этим открытием, я переваливаюсь на живот, встаю на ноги, оглядываюсь и вижу совершенно невероятную картину. Людей вокруг нет, лишь мерзкая жижа, в которую солдат превратила кислота, и растерзанные трупы, а все мелкие твари, которые вырвались из провала и хлынули по обе стороны бывшей реки Ториэль, тоже обратились в камень. Вокруг меня были десятки, сотни монстров, ставших статуями. Это я превратил их? Я остановил? Или не я, а тот призрак, что вырвался из перчатки?